Глава 23. Месяц спустя. Аня. Смотрю на улыбающееся лицо бабули, и сердце режет так больно, словно в нем медленно прокручивается отвертка. По щекам текут слезы. Я быстро смахиваю их рукавицами, иначе через считанные секунды они превратятся в льдинки. Надеваю поверх шапки капюшон, натягиваю воротник куртки до носа и горько всхлипываю на все кладбище. «Ань», — тихо произносит Денис и кладет на мое плечо руку. «Идем в машину. Тебе нужно согреться». Перед тем, как уйти, я снова перевожу взгляд на один из венков и еще раз читаю надпись на черной ленте. «Любимой бабушке от внучки Ксюши». Приезжала все-таки. Сглатываю ком в горле, чувствую, как от обиды дрожит подбородок. Почему она не брала трубку, когда бабушка в бреду твердила ее имя и хотела последний раз взглянуть на внучку? Где она была, когда я обрывала ее телефон звонками и сообщениями? И почему даже не соизволила приехать на похороны? Меня снова накрывает дикая злость на сестру. Быстро дыша, снимаю рукавицы, достаю из кармана телефон, ищу в списке последних вызовов номер Ксюши. «Не надо, Ань», — забирает телефон Денис. «Пусть это останется на ее совести». Он берет меня за руку и ведет к выходу из кладбища. Я уже распорядился насчет ограды и памятника. Там, конечно, очередь, но, думаю, уже через пару месяцев могилу приведут в порядок. Мы садимся в прогретую машину. Денис достает с заднего сиденья термос, наливает в кружку кофе и подает ее мне. Несколько секунд я грею красные от холода руки об кружку. Подношу ее к губам, и в следующую секунду горло обжигает горячий кофе. Машина медленно трогается с места. Я откидываюсь на спинку кресла и прикрываю тяжелые веки. Скоро мы будем проезжать мимо поселка, в котором жила бабушка. Лучше не буду смотреть на ее дом, иначе рискую умереть от разрыва сердца. И без того последние 2 недели я сижу на успокоительных и почти не сплю. А ведь только все стало налаживаться. Не могу успокоиться я, и по щекам снова текут слезы. Бабушку прооперировали. Она вернулась к привычной жизни, пекла пироги, вязала для Дани носочки и в один день заболела гриппом. Болезнь дала осложнения, несовместимые с жизнью, и 2 недели назад моей любимой бабули не стало. С закрытыми глазами громко всхлипываю. Чувствую, как Денис кладет ладонь на мое колено, сжимает его и повторяет слова, которые я часто слышу от него в последние несколько дней. Ань. Она прожила долгую и счастливую жизнь. И сейчас, глядя на то, как ты убиваешься горем, ей точно не очень-то спокойно там. «Отпусти», — шепотом заключает он. Вытираю мокрое лицо, поворачиваю голову к окну. Не знаю, что бы я делала без него. Наверное, точно сошла бы с ума от горя и погрязла в долгах. Но Денис взял на себя всю организацию похорон, и он стал для меня единственной поддержкой. Может, нельзя о таком говорить и даже думать, но именно эта беда заставила меня посмотреть на него по-другому. Вместо того, чтобы заниматься подготовкой к свадьбе, он ездил со мной по ритуальным фирмам, организовывал поминки и почти всегда был рядом. Моя обида на него сменилась уважением и благодарностью за все, что он для меня сделал. Я перестала ему выкать, перестала смотреть на него, как на врага. Еще пару недель назад я и подумать не могла, что однажды буду плакаться в его плечо, а он будет крепко прижимать меня к себе и успокаивать мудрыми и такими нужными словами. Открываю глаза и замечаю, что машина уже летит по трассе. Поворачиваю голову к Денису и молча смотрю, как он расслабленно ведет машину. В этот момент я снова ловлю себя на мысли. У этого человека огромное сердце. Просто огромнейшее. И Элли очень повезло, что рядом с ней такой надежный мужчина. Она тоже отнеслась к моей трагедии с большим пониманием. Старалась всячески поддерживать и ни разу за все это время не проявила недовольства. Надо признать, беременность ей явно идет на пользу. Она стала добрее, что ли? Постоянно спрашивает у меня каких-то советов по воспитанию ребенка, просила научить лепить пельмени и даже иногда ходит со мной из Дании на прогулку. Незадолго до смерти бабушки она похвасталась мне своим свадебным платьем. Оно безумно красивое и идеально сидит на ее стройном теле. «Как думаешь, волосы лучше оставить распущенными или собрать их в высокую прическу?» — спросила она. «Думаю, тебе не стоит скрывать эту красоту под волосами». Я кивнула на платье с большим вырезом на спине. «Вот и я думаю, что лучше собрать их наверх», — согласилась со мной Эля. Видимо, узнав, что ждет от Дениса ребенка, она выдохнула и успокоилась. Больше не пытается напакостить, чтобы избавиться от меня. А еще я вижу в ее глазах искреннее желание проводить время с Даней. Играет с ним, ходит вместе с нами на прогулку, читает ему книжки. День за днем я перестаю ее узнавать, и теперь она вовсе не кажется мне снежной королевой, у которой нет души. Есть, и, как оказалось, очень даже добрая. «Ань, заедем в отель, ладно?» — выводит из размышления Денис. «Мне нужно забрать там кое-какие документы». «Ты сегодня улетаешь в Прагу?» — уточняю я. «Да», — он смотрит на меня и прибавляет скорость. «Самолет уже через 3 часа. Думаю, сегодня тебе придется забрать Даню из садика». «Хорошо», — гнусавым голосом отвечаю я. «Мне как раз нужно поговорить с воспитателем по поводу кружков». «Остановимся на развивайке и топотушках», — уточняет Денис, и мои губы трогает улыбка. «Боже мой, как комично это звучит из уст такого серьезного мужчины!» «Думаю, этого ему будет пока достаточно». «Я тоже», — положительно кивает Денис. 3 недели назад он уговорил меня отдать Даню в сад. Не потому, что устал водиться с сыном, причина совсем в другом. Дане не хватает общения с детьми. Жизнь в частном секторе отличается от городской жизни. Там нет детских площадок и детских центров. Все развлечения для детей либо в собственных особняках, либо в частных детских садах. Мы часто гуляли у одного из таких садов. И Даня, видя, как воспитатели на прогулке играют с детьми, настойчиво рвался к ним. Однажды мы уводили его с истерикой от территории детского сада. И тем же вечером Денис завел разговор. «Ань, а давай попробуем отдать его в сад». «Но он же еще совсем маленький», — возразила я. «Ну, ты же видишь, как он рвется к детям. Давай попробуем. В конце концов, если ему не понравится, то никогда не поздно забрать его домой». А потом он привел кучу фактов. «Они там делают поделки», на прогулке лепят снеговиков, катаются с горки. Да, у нас во дворе тоже есть и горка, и снеговик, но детей-то нет. Что ему сидеть целыми днями со взрослыми, когда в паре домов от нас такое веселье? И в итоге я сдалась. Записали Даню в сад, прошли медкомиссию и отдали его первый раз в жизни в коллектив. Помню, как мы 2 часа не выпускали из рук телефоны. Думали, Даня точно заплачет без мамы, и нам вот-вот позвонят воспитатели и попросят, чтобы мы его забрали. И Даня заплакал, но не от скуки по маме, а от того, что его так рано забрали домой. Через 2 дней он остался на сон, а потом и до самого вечера. Надо признать, садик меня здорово выручил. Иначе последние 2 недели у меня точно не было бы никаких сил на сына. Мамины слезы в подушку и тоска по бабушке — вот что он видел бы эти 2 недели. Машина паркуется на стоянке отеля. «Пойдем со мной», — глуша двигатель, велит Денис. Возьму документы, и мы с тобой пообедаем в ресторане. Иначе и придется лететь до Праги голодным. Терпеть не могу еду в самолете, добавляет он, выходя из машины. Как только мы входим внутрь, застываем на пороге. У ресепшена очередь чуть ли не до самых дверей. Девушка-портье с растерянным видом что-то объясняет возмущенным гостям. Денис быстро идет к ней, я за ним. «Что происходит?» — сердито спрашивает он. Портье чуть не плача тараторит. «Денис Алексеевич, Вика, моя напарница, заболела, а у нас заселение американской группы туристов». Она косится на толпу людей, держащих паспорта, прикладывает руку к груди. «Я понимаю, что они в бешенстве, но ничего не могу поделать. Мне же каждого нужно оформить». «Почему не попросила помочь кого-нибудь из персонала?» — злобно гаркает Денис. «Где Элеонора Яновна? Где ее помощник?» Девушка наклоняется к нему и шепчет. «Элеонору Яновну не могу найти, а ее помощник плохо говорит на английском». Денис. «Плохо говорит на английском», — злюсь я, быстро идя к лифту. «Тогда какого черта Эля взяла его в свои помощники?» Еще раз убеждаюсь, что мне нужно лично заниматься приемом сотрудников на работу. Будь это кандидат на должность управляющего, горничная или неважно кого. Ничего, сами не могут. А отдел кадров куда смотрел, когда брали на работу человека без знания английского языка? Выйдя из лифта, иду к кабинету Эли. Закрыто. «Отлично», — на выдохе говорю я, и набираю ее номер, иду обратно к лифту. 100% сидит с Жанной на кухне. «Привет, милый», — раздается в трубке подавленный голос. «Ты где?» — строго спрашиваю я. «Только хотела тебя набрать», — вздыхает Эля. «Я неважно себя почувствовала и поехала домой. А что случилось? Почему ты такой сердитый?» Я останавливаюсь посреди коридора и едва сдерживаюсь от желания отругать ее за бардак, который сейчас творится в отеле. Но ее плохое самочувствие заставляет меня отложить этот разговор на потом. «Ладно, поговорим позже», — бросаю я в трубку и нажимаю на сброс. «Видимо, мне придется самому вставать за ресепшн и оформлять гостей. Не перестаю кипеть я». Выхожу из лифта, сворачиваю в холл и застываю на месте, наблюдая картину. Аня, стоя за стойкой рядом с портье, берет паспорта у туристов и с приветливой улыбкой общается с ними на чистейшем английском. «В нашем отеле есть замечательный комплекс спа-процедур», — говорит она пожилой даме. «А в ресторане можно отведать все кухни мира». «Девушка, а можно нас поскорее оформить?» — сует ей паспорт женщина с маленькой девочкой на руках. Аня берет у нее документы, передает их портье и подмигивает девочке. «Устала, малышка?» Девочка скромно кивает, Аня берет ее за руку. «У нас для тебя тоже есть много чего интересного», — заговорщицки говорит она. «Детская комната с кучей игр, бассейн и самое вкусное мороженое на всем белом свете». Девочка улыбается, ее мама тоже сменяет гнев на милость и уже с приподнятым настроением ждет, когда их оформят. Очередь становится меньше, а гости, вместо высказывания недовольств, изучают брошюры отеля, которые раздает им Аня. «Потрясающе!» — поражаюсь я, глядя на нее. Девчонка в шерстяном свитере, дутых сапогах и с красными распухшими глазами сумела в два счета расположить к себе толпу туристов. «Она точно хочет вернуться к репетиторству», — пробегает в голове мысль. «Кажется, только что у меня созрело для нее более интересное предложение». Подхожу к ней, наклоняюсь к уху. «Спасибо тебе», — шепчу я. Аня отдает документы одному из гостей и с довольным видом разворачивается ко мне. «Ну вот, вроде бы и все», — разводит она руками и, взяв со стола куртку, добавляет. «Теперь можем идти обедать». Расположившись за столиком в ресторане, Аня изучает меню. Я изучаю ее. Уже представляю ее в форме бордового цвета, с бейджиком на груди и убранными волосами. Мне очень нравится. Я расслабленно откидываюсь на спинку мягкого дивана и не удерживаюсь от вопроса. Ань, а ты не хочешь работать в моем отеле? Работать в отеле, оторвавшись от меню, хмурится она. Кем? Для начала портье, с уверенностью говорю я и, смеясь, добавляю. Сегодня ты уже успешно прошла испытательный срок. Аня явно озадачена моим предложением. Вытягивает губы, вжимает голову в плечи. «Даже не знаю», — в раздумьях тянет она. «Это вроде совсем не мое». «Еще как твое», — уверяю я. «Ни разу не видел, чтобы мои сотрудники с такой легкостью справлялись с толпой разгневанных гостей. А твой английский — это что-то невероятное», — восхищаюсь я. «Ты говоришь на нем как на родном». «Ну, не зря же я изучала его столько лет», — гордо отвечает она. «Вот и найдешь ему применение в моем отеле», — подталкиваю ее к верному решению. Аня молча сдувает со лба челку и, словно желая отделаться от этой темы, отвечает. «Мне нужно подумать». Она разворачивает ко мне меню и тычет пальцем в две позиции. «Лучше подскажи-ка, что заказать?» «Филе грудки, запеченное с шампиньонами, или стейк из говядины?» «Возьми кальмара со спаржей и пармезаном», — советую я. «Уверен, ты это оценишь». Нахожу в меню нужную страницу, разворачиваю картинку Ани, и ее брови взлетают на лоб. «Боже!» — впервые за последние дни хохочет она. «Это цена за одну порцию?» «Да за такие деньги этот кальмар как минимум должен спеть и станцевать для нас». «Я возьму это на заметку», — смеюсь я, не переставая поражаться, насколько она далека от всего этого. Говорю же, простая до чертиков и по-прежнему упрямая. Потому что как бы я ни настаивал попробовать блюдо с космическими для нее ценами, она все равно выбрала самую дешевую курицу. Аня. Денис высадил меня у дома и сразу отправился в аэропорт. Смотрю на часы. 15:12. Заданий идти рановато. В саду как раз сейчас полдник. Лучше побуду часок дома, а потом пойду за ним с санками. Вспоминаю, как Денис говорил, что Эля плохо себя чувствует. И вхожу в дом, как мышь. Кто знает, может, она прилегла поспать. Беззвучно раздеваюсь, крадучись поднимаюсь на второй этаж, иду мимо приоткрытой двери их спальни и слышу оттуда голос. «И лучше сделать это после свадьбы», — говорит Эля. «Там я уже буду официальной женой Дениса». «Да-да, это печальное событие точно сплотит нас с Золотовым. А Аня отправится прямиком туда, откуда и приехала». Сердце колотится в горле, ладони взмокли. Что она задумала? С ужасом говорю про себя я. Слышу, как ее голос звучит у порога комнаты. Быстро прижимаюсь к стене, и в следующую секунду едва не получаю дверью в лоб. Слава богу, на полу стоит ограничитель. Эля, не замечая меня, продолжает разговор. «Конечно, прокатит, даже не сомневайся», — отдаленно смеется она. «После такого у нее не будет ни единого шанса остаться в нашем доме. А потом, чтобы закрепить наш с Денисом брак, я забеременею. Но на этот раз уже по-настоящему». Мои ноги словно пригвоздило к полу. Не моргая, смотрю на дверное полотно в сантиметре от моего лица. Быстро дышу. «Что-что?» — она сейчас сказала. «Забеременеть по-настоящему?» На негнущихся ногах выхожу из-за двери, устремляю отрешенный взгляд в комнату и кручу в затуманенном мозгу ее слова. «Это печальное событие сплотит нас, а Аня отправится туда, откуда приехала». «Что это она имела в виду?» — дрожащим голосом шепчу я. Замечаю на прикроватной тумбе бокал с красной жидкостью, на полу — полупустую бутылку вина. Прохожу по комнате, поднимаю ее и, читая этикетку, убеждаюсь, что оно алкогольное. Эля солгала Денису о беременности, едва успеваю подумать я и вздрагиваю от голоса. «Не знала, что ты уже вернулась, заметила в коридоре твою И Эля резко замолкает. Я разворачиваюсь, вытягиваю к ней руку с бутылкой. «Это тебе врач прописал?» — щурюсь я. Эля растерянно бегает глазами по комнате, явно пытаясь как-то выкрутиться. Но я добиваю ее следующей фразой. «Я слышала твой разговор и знаю, что ты не беременна». Она резко меняется в лице, надменно вздергивает подбородок, скрещивает на груди руки. «И что ты будешь делать? Побежишь рассказывать об этом Денису?» — усмехается она. «Что ты задумала?» — тихо и хрипло спрашиваю я. «Снова хочешь меня подставить?» Эля смотрит на меня задумчивым взглядом. Спустя пару секунд недовольно вздыхает и кивает в сторону двери. «Идем, покажу тебе кое-что». И, выходя из комнаты, добавляет. «Хотела припасти этот козырь на потом, но ты вынуждаешь меня сделать это сегодня».